люблю возвращаться домой, опускаясь откуда-то свыше, и смотреть, как внизу подо мной проплывают знакомые крыши. Я люблю возвращаться домой, полосы аэропорта касаться, и в такие родные места из такси по новой влюбляться. Я люблю возвращаться домой, снова воздух знакомый вдыхая, понимая, что здесь я свой, ощущать, как душой отдыхаю. Я люблю возвращаться домой, помотавшись опять по свету, и всем сердцем осознавать, лучше города этого нету. Без разлуки вновь к дому нам любовь не проверить, не обрести. Улетаешь ты, уезжаешь ты, так счастливого нам пути. Я люблю возвращаться домой, оказаться в прихожей быстрее, чтобы детские руки опять оказались на папиной шее. Когда буду опять далеко, то согреюсь я мыслью одной. Здесь живу я, здесь город мой. Я люблю возвращаться домой. Без разлуки вновь к дому нам любовь не проверить, не обрести. Улетаешь ты, уезжаешь ты, так счастливого нам пути. Без разлуки вновь к дому нам любовь не проверить, не обрести. Улетаешь ты, уезжаешь ты, так счастливого нам пути. Я люблю возвращаться домой.